Марсель Эме. Талоны на жизнь. Из дневника Жуля Флегмона. 10 февраля. По городу пронесся нелепый слух о новых ограничениях. Чтобы покончить с нехваткой продовольствия и обеспечить им деятельную, полезную часть населения, якобы решено предать смерти не приносящих пользы едоков, рантье, пенсионеров, стариков, безработных и прочих тунеядцев. Пожалуй, я готов признать эти меры справедливыми. Только что встретил соседа, господина Рокотона. Этот пылкий 70-летний старец год назад женился на женщине 24 лет. «Причем тут возраст?» — воскликнул он, задыхаясь от негодования. «Раз моя куколка довольна мною!» В самых возвышенных выражениях посоветовал ему достойно и безропотно принести себя в жертву обществу. 12 февраля. Нет дыма без огня. Сегодня завтракал с Малифруа, муниципальным советником департамента Сены. Мы старые друзья. Развязал ему язык бутылкой арбуа и ловко выпытал все подробности. Как я и думал, никто не собирается умерщвлять бесполезных. Им просто урежут жизнь. Малифруа объяснил мне, что они будут получать талоны на жизнь в зависимости от своей полезности. Оказывается, карточки уже напечатаны. Я нашел эту мысль столь же удачной, сколь и поэтичной. Помнится, мне даже удалось высказать несколько весьма изящных соображений в этой связи. Вероятно, под влиянием винных паров Малифруа растрогался и смотрел на меня добрыми глазами, увлажненными дружеским сочувствием. 13 февраля. Вопиющее беззаконие, низость, гнусные убийцы! Декрет появился в газетах, и что же, среди потребителей, содержание которых не компенсируется производимыми ими ценностями, фигурируют художники и писатели. В крайнем случае, я одобрил бы эту меру применительно к скульпторам, музыкантам, живописцам. Но писатели! Это абсурд, безумие, величайший позор нашего времени. Ведь полезность писателей не подлежит сомнению, в особенности моя. Могу сказать это без ложной скромности. Тем не менее, получаю право всего на 15 дней жизни в месяц. 16 февраля. Декрет вступает в силу с 1 марта. Списки будут опубликованы 18-го. Все, кого социальное положение обрекает на жизнь по талонам, ринулись искать работу, чтобы перейти в категорию полноправных. Однако правительство проявило дьявольскую предусмотрительность, запретив любые изменения в Штатах до 25 февраля. Я решил позвонить своему другу Малифруа, чтобы он за оставшиеся дни раздобыл мне местечко привратника или сторожа в музее. Я опоздал. Малифруа только что отдал последнее место рассыльного. «Какого черта вы так долго тянули со своей просьбой? Разве я мог допустить, что это коснется меня? Когда мы с вами завтракали, вы ничего не сказали». Напротив, я как нельзя более ясно дал вам понять, что эти меры относятся ко всему бесполезному населению. 17 февраля. Должно быть, моя консьержка уже рассматривает меня как полумертвого, как привидение, выходца с того света. Во всяком случае, она не сочла нужным принести мне утреннюю почту. Проходя мимо, я как следует отчитал ее. «Вот», — сказал я, — «чтобы набить брюхо лодырям вроде вас, цвет человечества вынужден принести в жертву свою жизнь». А ведь так оно и есть. Чем больше думаю, тем больше убеждаюсь в несправедливости и нелепости декрета. Только что встретил Рокотона с молодой женой. Бедный старик достоин сожаления. Он получает всего-навсего 6 дней жизни в месяц. Но еще хуже, что молодость госпожи Рокотон дает ей право на 15 дней. Этот разнобой приводит почтенного супруга в отчаяние. Малютка относится к своей участи философски. В течение дня видел людей, которых декрет не коснулся. Мне глубоко противны их непонимание, их черная неблагодарность к обреченным. Несправедливое мероприятие кажется им вполне естественным. Похоже, оно даже забавляет их. Нет предела человеческой черствости и эгоизму. 18 февраля. Простоял 3 часа в 18-м округе мэрии, получая талоны. Мы выстроились в шеренге. 2000 горемык, принесенные в жертву аппетиту деятельной части населения. И это только начало. Старики отнюдь не составляли большинства. Здесь были и молодые прелестные женщины, осунувшиеся от горя. Глаза их, казалось, молили: «Я не хочу умирать». Немало было и жриц любви. Некрет жестоко ущемил их интересы. Они получили только 7 дней жизни в месяц. Одна из них, стоявшая передо мной, жаловалась, что обречена навсегда остаться публичной девкой. «Мужчина не может привязаться к женщине за 7 дней», — утверждала она. «Я лично не убежден в этом. Не без волнения и, признаюсь, не без тайного злорадства я обнаружил в очереди собратьев, писателей и художников с Монмартра. Тут были Селин, Жан Поло, Дерапье, Фушуа, Супо, Тентен, Деспарбе и другие». Селин был настроен мрачно. Он сказал, что все это очередные происки евреев. Думаю, на этот раз он ошибся. Дурное настроение сбило его с толку. Ведь декрет предоставляет евреям без различия пола, возраста и рода занятий всего 1/2 жизни в месяц. Толпа негодовала и шумела. Полицейские, представленные блюсти порядок, обращались с нами презрительно, как с подонками рода человеческого. Когда, истопленные длительным ожиданием, мы начали бунтовать, полицейские усмиряли наше нетерпение пинками в зад. Я проглотил оскорбление с молчаливым достоинством, но, смерив бригадира полиции взглядом, мысленно выкрикнул слова протеста. Ведь теперь порабощены мы. Наконец мне вручили карточку на жизнь. Голубые талоны, каждый на 24 часа жизни. Нежнейшие голубизны, цвета барвинка. Они так трогательны, что вызывают слезы умиления. 24 февраля. Неделю тому назад обратился в соответствующее ведомство с просьбой пересмотреть мое дело и учесть личные заслуги. Получил прибавку 1 сутки в месяц. Лучше, чем ничего. 5 марта. Вот уже 10 дней веду лихорадочное существование. Даже забросил дневник. Чтобы не упустить ни мгновения столь краткой жизни, почти отказался от сна. За последние 4 дня исписал бумаги больше, чем за 3 недели нормальной жизни. И, несмотря на это, мой слог сохраняет прежний блеск, мысли – прежнюю глубину. С былым неистовством предаюсь и наслаждением. Хотел бы обладать всеми красивыми женщинами, но это невозможно. Стараясь взять от жизни все, а быть может просто со зла, плотно обедаю 2 раза в день по ценам черного рынка. В полдень съел 3 дюжины устриц, 2 яйца всмятку, 1/4 гуся, бифштекс, шпинат, салат, сыр, памплемус, шоколадное суфле и 3 мандарины. И хотя сознание печальной действительности не покидало меня, кофе доставило мне некоторое подобие счастья. Похоже, я делаю стоиком. Выходя из ресторана, столкнулся с 4 ракатонов. Старый чудак сегодня доживает свой последний мартовский день. В полночь, израсходовав 6-й талон, он погрузится в небытие на 25 дней. 7 марта. Посетил юную госпожу Рокотон, в полночь ставшую соломенной вдовой. Она приняла меня очень мило, томность ей к лицу. Мы поболтали о том, о сём, кстати, и о ее муже. Люсетта рассказала мне, как он погрузился в небытие. Оба лежали в постели. За минуту до полуночи Рокотон держал жену за руку и отдавал ей последние распоряжения. Пробило 12, и вдруг она обнаружила, что рука супруга исчезла. Рядом с молодой женщиной осталась только пустая пижама, а на подушке вставная челюсть. Картина, нарисованная Люсеттой, чрезвычайно растрогала нас. Люсетта Рокотон уронила 2 слезинки. Я раскрыл ей объятия. 12 марта. Вчера вечером забрел к академику Первяку выписать ягодного соку. Чтобы поддержать репутацию бессмертных, правительство предоставило этим развалинам право на жизнь без ограничения. Первяк был омерзителен в своем самодовольстве, лицемерии и злобе. Гостей собралось 15. Все мы были обречены и проживали последние мартовские талоны на жизнь. Первяка это не касалось. Он держал себя снисходительно, считая нас существами низшими, бесправными. Выражал соболезнования, с недобрым огоньком в глазах обещал блюсти наши интересы, пока мы будем отсутствовать. Был счастлив до нельзя, что получил хоть в чем-то преимущество перед нами. Хотелось обозвать его старым чучелом, сморчком. Смолчал. Ведь рано или поздно, я надеюсь, занять его кресло. 13 марта. Завтракал у Дюмонов. Они, как всегда, ссорились. Дюмон воскликнул. «Как бы раздобыть талоны на вторую половину месяца, чтобы никогда не встречаться с тобой?» Это было сказано от души. Госпожа Дюмон зарыдала. 16 марта. Сегодня ночью Люсетта Ракатон ушла в небытие. Она была вне себя от страха, и я решил провести с нею последние мгновения. Поднявшись в 9:30 к Ракатонам, застал Люсетту уже в постели. Чтобы избавить ее от ужаса последних минут, перевел на 15 минут назад стрелки ее часов, лежавших на ночном столике. За 5 минут до ухода в небытие Люсетта залилась слезами. Однако, считая, что она располагает еще 20 минутами, стала усердно прихорашиваться. Этот порыв кокетства показался мне трогательным. Я не отрывал глаз от Люсетты, чтобы не пропустить момент ее исчезновения. Она заливалась смехом в ответ на одну из моих острот, как вдруг смех оборвался, и она исчезла, словно бы по мановению волшебной палочки. Я коснулся постели, еще хранившей тепло женского тела, и меня объяла тишина, сопутствующая смерти. Все это очень тяжко повлияло на меня. Даже сейчас, утром, когда я пишу эти строки, я все еще не могу опомниться. С момента пробуждения не перестаю подсчитывать оставшиеся мне часы жизни. Сегодня в полночь придет и мой черед. Ночь, 11:45, только что лег. Принимаюсь за дневник. Хочу, чтобы временная смерть застала меня на боевом посту, с пером в руке. Полагаю, это говорит о некотором самообладании. Храбрость должна быть изящной и сдержанной. А кто поручится, что смерть, которая мне предстоит, действительно окажется временной? Что, если это просто смерть, настоящая смерть? Не очень-то я верю в обещанное воскрешение. Скорее склоняюсь к тому, что это ловкий ход. Попытка позолотить пилюлю. Допустим, пройдут 2 недели, и никто из обреченных не воскреснет. Кто заступится за них? Во всяком случае, не наследники. А если заступится? Ничего себе утешение! Внезапно пришло на ум, что обреченные воскреснут все скопом в первый день следующего месяца, а это 1 апреля. Недурный повод для шуточек. Меня охватывает панический ужас, и я...